Между тем, на великую армию обрушивалось одно бедствие за другим. 14 сентября 1812 года в 2 часа пополудни Наполеон достиг со своим войском Москвы. Остановившись верхом на Воробьевых горах, он разглядывал златоглавую первопрестольную столицу, ее колокольни, купола, дома, пестревшие розовой, желтой, зеленой красками, ее Кремль, ее базары, дворцы сияли в солнечных лучах. То были Венеция и Византия, окутанные золотистой дымкой. Мечта великого завоевателя осуществилась. Он достиг своей цели, поймал свою грезу. Перед ним открывалась Азия. Ослепление гордости овладело Наполеоном. Перед великолепием зрелище сердца России, панорама которого развернулась перед ним, тогда как армия, разделяя волнение своего вождя при виде несравненной картины, поднимала кверху оружие, размахивала знаменами, вздевала на острия штыков меховые шапки, потрясала гривами блестящих касок и вопила в один голос, подобно коленопреклоненным паломникам, приветствующим Иерусалим: «Москва! Москва!» Но какой зловещий закат в кровавом зареве небес над чудным сияющим городом последовал за этим ясным осенним днем? В Москве не было ничего подобного торжественному въезду в другие столицы, захваченные Наполеоном раньше или добровольно сдавшиеся ему. Император сначала не хотел верить донесениям своих офицеров, утверждавших, что Москва безлюдна. Однако ни один караульный не являлся к нему, чтобы приветствовать его и проводить в завоеванный город. Тогда Наполеон с гневом потребовал к себе бояр. «Где же бояре? Разыщите мне бояр!» Никакого ответа не последовало. Приказ не мог быть исполнен. Бояре бежали с растопченным, а люди зловещего вида с факелами в руках уже сновали из улицы в улицу, из дома в дом, распространяя пожар вместо иллюминации. Наполеон облегченно вздохнул, увидав у своих ног столицу царей. «Вот, наконец-то, этот знаменитый город!» — воскликнул император, обращаясь к Бельяку. «Давно пора!» Между тем пожар Москвы нарушил чудесный эффект волшебного видения. Москва угрожала рухнуть, раскрошиться под его напором, и великому завоевателю суждено было удержать в руках только обгорелую головню, и по пеплу пустил он вперед своего коня. План Растопчина осуществился. В скором времени пламя поднялось со всех сторон, оспаривая у французов священную землю. Впоследствии Растопчин отклонил честь этого акта дикого геройства, который принес пользу России и погубил Наполеона, однако история изобилует доказательствами того, что пожар Москвы не был случайным. А еще того менее произошел от поджога французов. Он был умышленным и даже играл роль стратегического маневра. В ряду первых улик укажем на скопление легковоспламеняющихся веществ петард, зарытых в доме Растопчина. Его объяснение, что это были запасы для фейерверков на предстоящих торжествах, не выдерживает критики. Данная историческая эпоха вовсе не подходила к пиротехническим удовольствиям.